Георгий Смородинский. Цикл «Мир Аркона». Книга 5. «Долгая дорога на Карн». Читает Геннадий Коршунов, композитор Владимир Фрид. Пролог. Дар, тут 23 отрекшихся со старшим жрецом. Подъехавший ко мне Эйнар поднял забрало, снял с правой руки перчатку и, вытерев со лба пот, указал в сторону трехэтажного здания. Храма, из которого легионеры буквально выволакивали одетых в грязно-серые рясы людей. Храм Гилкаса, прямоугольное строение из серого камня, фасадом выходил на главную площадь Суоны и выглядел так же тоскливо, как и все стоящие по периметру площади здания. В портике 4 из 8 колонн обвалились. На фронтонном барельефе, похожем на тот, что украшал здание торговой гильдии в Нитале, осталась одна голова и часть руки. Стены потрескались, окна выбиты. Справа и слева от входа обломки разбитых отрекшимися статуй. Унылое и грустное зрелище. Я махнул рукой едущему позади меня Горму, приказывая остановить отряд. Спрыгнул с кабана, кинул поводья одному из сопровождавших меня легионеров и, обернувшись к своему полутысячнику, уточнил. «Потери?» «Потерь нет». Эйнар следом за мной покинул седло и, держа в поводу своего гнедова, двинулся рядом со мной к пленным. Ублюдки засели в храме и попытались организовать оборону. Пожал плечами Джейс. «Ну и ребята Рииса». Он кивнул в сторону фонтана, украшавшего площадь, возле которого расположился отряд легионных магов. Здорово подпалили им задницы. Если бы не Ваеса, вряд ли кого-то удалось бы взять живым. Ты ведь приказал не рисковать? А что Ваеса? Ты же знаешь эти ее штучки? Хмыкнул Эйнар. Пустила прямо через вход облако серого тумана. Их там всех на пару минут и парализовало. Но я и приказал своим вытаскивать уродов на площадь. «Кушай яблочки! Они вкусные!» Раздалось за моей спиной. Я обернулся и усмехнулся, увидев ожидаемую картину. Легионер, которому я бросил поводья мрака, держа в обеих руках по здоровенному яблоку, пытался скормить их кабану. Пока безрезультатно. Не то чтобы этот засранец не любил яблоки, он просто издевался. Скучно ему, видите ли. Без подношения сдвинуть с места его двухтонную тушу, кроме меня, могли только Сальта, Риена, Хадежа и Тилька, которых на площади не было. Поэтому сейчас мрак постоит, поломается немного, потом сожрет десяток яблок и, словно делая огромное одолжение, позволит себе повести следом за хозяином. Сказать по правде, я иной раз специально покидал седло заранее, предоставляя своему кабану возможность развлечься. Все уже привыкли. Навязанные мне Гормом телохранители таскали в инвентаре ассортимент фруктовой палатки. Мрак капризничал, ребята забавлялись, я веселился. И все были довольны. Что ни говори, а кабана в легионе считали чуть ли не священным животным, и он этим без зазрения совести пользовался. Отрекшимся и впрямь досталось неслабо. Жизнь каждого в желтом или красном секторе. Гейтар и Джейсон, не церемонясь, срывали с пленных капюшоны и, связав за спиной руки, ставили на колени или просто оставляли лежать на брусчатке около обвалившихся ворот городского парка в 30 метрах от входа в оскверненный храм местного бога торговли. Бледные лица, горящие почти осязаемой ненавистью глаза, люди и дроу. Некоторые до сих пор без сознания. 8 женщин. Эти-то что здесь забыли? Женщина дарит жизнь? Ага, расскажите этим вот сукам. Сальто с остальными где? Бросил я через плечо идущему следом за мной Эйнару. Она с Элиасом, своей сотней, хиллерами Риены и полусотней Гейтар в южной части города. Доложил Джейс. Проверить состояние моста через отел и сразу назад. Ясно. Я кивнул подошедшей ко мне Ваесе, остановился и, дожидаясь магистра, еще раз окинул взглядом главную площадь города. К Суоне мы вышли сегодня утром. Обогнув городские каменоломни, походный строй легиона, извивающийся змеей, вполз на заросший высокой травой, заваленный какими-то ржавыми металлическими конструкциями холм, и перед нами открылась унылая картина разрушенного Эрисхатом города. Когда-то давно я видел в интернете фотографии оставленного в прошлом веке жителями города Припяти, но те снимки не вызвали в моей душе такого гнетущего впечатления, которое я испытал сегодня утром при виде Суоны. Может быть, потому что Припять жители оставили, а здесь они все либо погибли, либо отправились на алтари дважды проклятого бога? Кто знает. Город мертв уже больше 280 лет. Безмолвные, обветшалые, местами развалившиеся дома и рваная дыра в стене. В том месте, где в Суону ворвалась древняя тварь. Лишь ветер гуляет по заросшим травой и кустарникам улицам. Он врывается в пустые дома сквозь давным-давно выбитые окна и тоскливо завывает в перекошенных от времени печных трубах. Величественная река, с юга огибающая мертвый город, лениво катит на запад свои обильные воды. И Телу безразлично то, что происходит на его берегах. На реку не действуют проклятия великих демонов точно так же, как не действуют они и на вплотную подступивший к городским стенам лес. Запустение и тоска. «Переправа?» Я перевел на Горма вопросительный взгляд. «Там, в южной части города, был мост». Не отрывая взгляда от пролома в городской стене, пояснил Тифлинг. «Отсюда его просто не видно». Лицо сатрапа хмуро. Видимо, и на него подействовал открывшийся нам вид, разрушенного двуногими тварями и временем города. «А почему тогда Корк атаковал город с этой стороны?» «Дар, мост хоть и каменный, но в Соне в те времена проживало не меньше десятка магов земли. Они могли развалить его за пару минут». «Так ты думаешь, он еще стоит?» Мне совсем не улыбалось двигаться вместе с войском до ближайшего брода, который находился отсюда, едва ли не в дне пути на восток. «Уверен в этом», — кивнул сатрап. «Нежити мост без надобности». «Эйнар», — я указал в сторону Суоны рукой. «Три стандартных полутысячи по трем главным городским дорогам. Прочесать город. Нежити в сатрапстве уже нет, но внимание не ослаблять. И проверьте, цел ли мост через Этел». Тифлинг молча кивнул и, развернув коня, направил его к строю. «Джейс!» «Слушаю, Дар!» Полутысячник придержал поводья и обернулся. «В городе, скорее всего, есть отрекшиеся. Не вздумайте рисковать. Но если получится взять кого-то из них живым...» «Сделаем!» Он еще раз кивнул и, стукнув пятками по бокам коня, уехал раздавать указания подчиненным. «Зачем они тебе?» — спросил Горм, проводив взглядом ускакавшего Тифлинга. «Да есть у меня к ним пара вопросов». Я еще раз посмотрел в сторону Суоны, но перед глазами почему-то встали лица убитых нежитью демонов. Улыбающаяся Ольта, застенчивый Оск, добродушный Херт. С трудом подавив накатившую из глубин сознания ярость, я несколько раз глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. «Мне просто очень хочется узнать у них некоторые вещи». Усмехнувшись, ответил я Тифлингу. На лице Горма промелькнуло странное выражение, и он непроизвольно сделал отвращающий жест рукой. «Дар!» Придержав шарахнувшегося в сторону коня, выдохнул он. «Ты в курсе, что иногда тебе лучше не улыбаться? Особенно, когда ты думаешь о чем-то не совсем для тебя приятном». «Извини, я еще не научился до конца контролировать свои эмоции». Вздохнул я и поднял взгляд на ползущие над головой облака. Ведь если долго на них смотреть, то кажется, что ничего вокруг не происходит. Что никакой войны нет. Что все ребята живы. Сзади доносились отрывистые команды Эйнара. И мимо нас, с Гормом в сторону города, скрипя кожей и гремя сталью доспехов, выдвигались первые сотни гейтар. Нет, я не рефлексировал. Самокопание и прочая хрень пусть останутся кому-нибудь другому. А я просто буду мстить всем. До кого дотянусь? А уж дотянуться я постараюсь до каждого. «Криан, дар!» Голос Ваесы оторвал меня от невеселых размышлений. «Там!» Она указала на храм. «Переподчиненный виллу алтарь. Ты можешь разрушить его сам, но...» Я усмехнулся, вздохнул и покачал головой. Ваеса, как всегда, выглядела безупречно. Это если смотреть с точки зрения американских комиксов про вампиров. Она даже 4 сетовых предмета из набора своей госпожи, перчатки, наручи, пояс и залихватские сдвинутый на бок черный берет, ухитрилась органично вписать в свой гардероб так, что у меня закралось подозрение, не попросила ли она лично Кельфату выдать ей вещи именно такого дизайна. Так же, как и в нашу первую встречу, на ней были черные, до колен, сапоги. Стройные ноги обтягивали кожаные штаны. Приталенная кожаная куртка, выглядывающая из рукавов манжеты ослепительно-белой рубахи. И черный, словно кусок тьмы, плащ. Все это украшалось серебряной вязью, узор которой словно перетекал с одной вещи на другую. Толстая, как в русских народных сказках коса, сплетенная в нее знакомой серебристой лентой, завершала композицию. Однако... «Ты чего это улыбаешься?» Прищурившись, с подозрением в голосе поинтересовалась у меня она. Сзади слитно хмыкнули Эйнар и неслышно подъехавший Горм. «А ты сгорела?» Не обратив внимания на ее вопрос, заметил я. «Смотрится шикарно!» «Это неуклюжий комплимент? Или предложение подождать лет 150-200?» Приподняв бровь, дочь некроманта смерила меня оценивающим взглядом. «Тетя, я хотел спросить насчет того заклинания!» Телепортировавшийся от фонтана Ариис сделал круглые глаза, будто бы только меня заметив и прикрыв рукой рот, промычал сквозь ладонь. «Ой, простите, дар, что влез в вашу высокоинтеллектуальную беседу!» Причем раскаяния на его лице я не заметил ни капли. «Брысь!» – рявкнула на него Ваеса. «Мне дар предложение делает, а ты лезешь со своими заклинаниями! И какая я тебе нахрен тетя?» Жрица богини смерти вздохнула и, пожав плечами, перевела взгляд на меня. «Вот ведь засранец! Такой романтический момент испортил!» «Точно!» Едва сдерживая смех, покачал головой я. «А что насчет алтаря? Ты ведь тоже можешь его разрушить? Мне-то и так перепадет. А если ты лично уничтожишь алтарь враждебного твоей госпоже божества, она, я думаю, будет довольна». «Ты такой милый, дар!» В глазах дочери некроманта заиграли веселые искорки. «Я надеюсь, мы потом продолжим прерванный этим товарищем разговор». «Женщины...» «Одним для полного незамутненного счастья нужна новая губная помада и внимание любимого мужчины. Другим – новая сумочка, променад по магазинам и поездка в теплые страны. А тут всего-то». Я подмигнул Ваесе и улыбнулся. «Что с этими делать?» – она указала в сторону пленных. «Ты просил взять хоть кого-то живым». «Хорошо, что успела вовремя. Опоздай я на пару минут, и наши маги бы...» Она кивнула в сторону о чем-то задумавшегося Рииса. «Там и так около 30 трупов в храме». «Сейчас». Я вытащил из сумки поднятый с трупа корга символ города, поднял руку и сжал его в кулаке. «Поздравляем! Вашим отрядом осуществлен захват поселения Суона, земли демонов, княжество Крейт. Сатрапия Суона. Город. Уровень 7. Из-за проводимого в княжестве Крейт континентального события «Проклятое княжество» взятие под контроль поселения Суона невозможно, пока не будет захвачен главный оплот княжества Крейт – цитадель Крейт. После захвата цитадели Крейт, захват поселения Суона произойдет автоматически. Бонус вашего отряда за захват поселения – 15 000 золотых монет. Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 3 единицы. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 44. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 44%. Про атаку города в сообщении не упоминалось. Видимо, мертвый генерал и впрямь увел к Хантаре всю обитавшую в сатрапстве нежить, кроме этих вот тварей. Я бросил взгляд на отрекшихся, почувствовал накатывающую ярость и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. «А эти уроды почему не пошли к Хантаре?» Я кивком указал на пленных и перевел взгляд на магистра. Ваиса слегка побледнела, но глаз не опустила. «Они привязаны к алтарю своего бога, Дар!» Пожала плечами она. «Проклятие Хримана не позволяет им отдаляться от храма дальше определенного расстояния. Их же господину сюда по той же причине дорога закрыта. Собственно, гадить они могли, не выходя из города». «Получается, Хриман закрыл княжество только для Вилла? Другие боги ведь тут чувствуют себя вполне комфортно. Может быть, это связано с тем, что именно отрекшиеся 280 лет назад заварили всю эту кашу? Интересно, чем они тут питались? Охотились? Хотя в хранилище каждого города всегда есть запас продуктов на случай осады. В Суоне когда-то проживало почти 70 тысяч разумных, а продукты в хранилище не портятся». «Блин, а о чем я думаю? Этому миру всего несколько месяцев. Хотя РП-17 обставил это последнее свое обновление так, словно все игроки попали в мир, который до этого больше 3000 лет спокойно существовал и без них. Кстати, Риз, повернулся я к магу, найди наших интендантов и вместе с ними осмотрите местное хранилище». «Да, командир». Маг кивнул и направился к расположившимся на площади легионерам. По дороге он махнул рукой кому-то из своих. Увидев его жест, с бортика фонтана спрыгнула невысокая черноволосая девчонка и направилась за ним следом. «Наш Д'Артаньян завел себе постоянную подругу? Интересно!» – хмыкнул про себя я и направился к пленным отрекшимся. «Этого ко мне!» Я указал на пленника, который, судя по всему, был среди отрекшихся за главного. 210 уровень. 110 тысяч хп из миллиона. Странно. Еще не мини-босс, но уже и необычный НПС. Два стоящих по бокам легионера, из тех, кто присоединился ко мне в Гильторе, рывком поставили пленника на ноги и подтолкнули ко мне. Волевое лицо, высокие скулы, прямой лоб, длинный с горбинкой нос, квадратная челюсть. Отрекшегося звали Г. Риот. Тело его облекало серое, прожженное в четырех местах, перехваченное широким поясом ряса, на которую в каком-то странном порядке были нанесены серебристые, похожие на китайские иероглифы, руны. Нормальный с виду мужик. Если бы не узкие тонкие губы, его можно было бы принять за какого-нибудь положительного киногероя. Несмотря на стянутые за спиной руки и потерю почти 90% ХП, Гариот твердо стоял на ногах и, гордо подняв голову, презрительно щурился. Я сделал жест легионерам, и те, кивнув, отошли, оставляя пленника стоять одного. «Значит, это ты отправлял войска на Хантару?» С трудом сдерживая ярость, спокойным голосом спросил я. «Черный!» Пленник сплюнул кровь на брусчатку и усмехнулся. «Ты все-таки выжил! Господин предупреждал о твоем появлении, но тебе повезло. Сначала эта двуликая сука убила Хетарса, который должен был доставить тебя к нему. Потом ты нашел этих ублюдков!» Некромант с ненавистью оглядел площадь. «Но ты рано торжествуешь, демон! Крейда тебе не взять! Ты так и останешься гнить вместе со своими рогатыми друзьями в этом проклятом охриманном княжестве!» С этого места поподробнее. Мне было плевать на все предсказания и откровения этого ходячего, по сути, трупа. Но мало ли, вдруг он действительно скажет что-то интересное. Отрекшийся хрипло рассмеялся и с вызовом посмотрел мне в глаза. «Я ничего не скажу тебе, ублюдок!» С презрением во взгляде выплюнул он. «Ты можешь пытать меня, но я выдержу любые пытки. Не зря я столько лет посвятил служению своему господину. А они...» Он кивнул на остальных пленников. «Они просто ничего не знают». Удар сапога опрокинул отрекшегося на брусчатку. А в следующий миг лезвие моего меча пробило пленному гортань. Крит. Кровь фонтаном плеснула мне на сапоги. Я, к сожалению, не читал текст Женевской конвенции. Тело отрекшегося забилось в предсмертных конвульсиях. Он был еще жив, вот только говорить уже не мог. Вокруг него быстро расплывалась черная кровавая лужа. Из-за спины послышалось одобрительное хмыканье Горма. «Ничего не скажешь? Ты ошибаешься, тварь!» Я улыбнулся, глядя ему в глаза, и медленно провернул в ране меч. Тишина на площади. Лишь слышно, как скулит одна из пленниц, и ветер стонет в проемах выбитых окон. А этот мир, он только что стал немного чище. По крайней мере, я на это очень надеюсь. «Допроси его!» Вытерев меч о серую рясу убитого, я кинул оружие обратно в ножны и кивнул стоящей за моей спиной Ваесе. «А потом подними, чтобы эта тварь вдруг случайно не отправилась к своему богу!» Что-то мягкое ткнулось мне сзади в плечо. Шумно выдохнуло воздух и одобрительно засопело. Я, не оборачиваясь, похлопал своего кабана по морде. Мрак, словно хороший психолог, чувствовал мое состояние и время от времени выступал в роли громоотвода. Дочь некроманта склонилась над трупом и положила руку на лоб практически отрубленной головы. Как я понял из разговоров с Ваесой, некроманты в принципе могут допрашивать свежих покойников, разум которых при жизни не был защищен от такого вот допроса. Четыре части с этой ее богини одним из бонусов давали как раз возможность обойти такую защиту. А переданное через меня кельфаат и кольцо позволяло опрашивать не только свежие трупы. Души всех поднятых Ваесой существ отправлялись только в чертоги ее госпожи. А кельфата, я думаю, позаботится о нормальном перерождении для этого типа. Так что сегодня белобрысый ублюдок лишится как минимум одного из своих помощников. Не бог весть какая потеря, но, как говорится, всему свое время. «Ну что там? Он сам не знает ничего». Ваеса отряхнула руки и обернулась ко мне. «Креет у него в сознании одно сплошное серое пятно. Единственное, что удалось выяснить, так это то, что в цитадели и в других замках княжества отрекшихся больше нет. Эти были последние». Кивнула она в сторону пленных. Внезапно зашевелившийся у ног магистра труп заставил ее отпрянуть. Тело выгнулось дугой, и на его перекошенном предсмертной судорогой лице вспыхнули голубым светом глаза. В воздухе запахло свежей кровью. Мертвец дернулся и попытался сесть. Жуткое и смешное зрелище одновременно. «Я наконец-то нашел тебя, щенок!» Прошелестело над площадью. «Теперь я знаю, кто ты и как тебя искать». Слова шли из пробитого горла отрекшегося и как-то странно растекались вокруг. И дело тут понятно, совсем не в акустике. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог мучений и мучительной смерти Вилл вас ненавидит». «Ты хоть представляешь, насколько смешон, угрожая мне из тела этого дохлого ублюдка?» Усмехнулся я, глядя на разговорившийся труп. «Вообще-то я никуда не прятался, и прятаться не собираюсь. У меня к тебе накопился преизрядный счет, поэтому я с таким же нетерпением жду нашей встречи, твари». «Смейся, демон!» Голос, кажется, проникал в каждую клетку моего тела. «Тебе не так долго осталось смеяться. В Крейде тебя ждет сюрприз. И даже если тебе опять удастся вывернуться, я подожду. Этот мир на самом деле не настолько велик, как ты думаешь. Тело отрекшегося еще раз выгнулось дугой. Глаза погасли, и он затих. На этот раз окончательно. «Ну вот». Теперь и Вилл поставил на меня свою метку. Переживал ли я из-за этого? Да нисколько. Наши пути с ним все равно когда-нибудь пересекутся. Но он такой же бог, как и остальные. А значит, влиять напрямую на меня не может. Его же служители меня совершенно не пугали. Кишка у них тонкая. Да и не собираюсь я по-глупому подставляться. Крейд? Если бы там меня действительно ждало что-то страшное, Вилл бы промолчал. А так, он, скорее всего, просто пытается заставить меня туда не ходить. «Пойдем в храм». Я тронул еще не до конца пришедшую в себя Ваесу за руку. «Порадуем нашего нового знакомого». И тут народ вокруг, наконец, отошел, что называется, от культурного шока. Со всех сторон послышались ругательства. Один из легионеров ударом кулака успокоил вскочившего на ноги пленного. Мрак, которого появление дважды проклятого бога взволновало не больше, чем шерифа волнуют проблемы краснокожего населения его города, хрюкнул и пошел в сторону шестерки телохранителей, надеясь, по всей видимости, растрясти их на какую-то еду. Ну да, по словам Сальты, он еще не вырос, а то, что весит тонны две с небольшим, так это ерунда. Жрал бы он еще все подряд, а так ведь нет. «И что ты обо всем этом думаешь?» – спросил идущий справа от меня Горм. «О чем конкретно?» «О его словах». «Мне на них наплевать», – пожал плечами я. «Собака лает, ветер носит». «Неркхал уже отправился кормить червей», – поддержал меня Джейс. «Отправим и этого». «Я даже завидую тебе, Криан», – покачал головой молчавшая до этого Ваеса. «Вот так». Сходу, без подготовки послать бога по известному адресу. Но почему же без подготовки? Пожал плечами я. Когда-нибудь все равно нам пришлось бы с ним переговорить. Так что я заранее знал, что ему отвечу. Каменный храм изнутри был выложен толстым брусом. Какой в этом сакральный смысл, я даже не пытался угадать. На потрескавшемся, а местами полностью сгнившем дереве стен до сих пор можно было заметить какие-то вырезанные сцены, смысл которых тоже остался для меня непонятным. То ли дело отрекшиеся. Твари сломали мраморную статую Гелкаса, уничтожили алтарь бога торговли и уставили храм столами для жертвоприношений своему ублюдочному богу, пятиметровая фигура которого – со скрытым капюшоном лицом и расставленными в сторону руками, выполненная из серого камня, стояла почти в центре огромного зала, нависая над собственным алтарем. Этого урода тоже нужно свалить. Обойдя лежащий у входа труп отрекшегося, я кивнул в сторону статуи Вилла. Вообще храм выглядел неважно. Жертвы тут, судя по всему, не приносили давно. Кожа на столах растрескалась, цепи проржавели. В воздухе пахло кровью, горелым мясом и паленой шерстью. Ребята Рииса без затей просто залили тут все жидким огнем. Непонятно только, почему не загорелись стены. Какое-то негорючее дерево или противопожарное заклятие. Пофигу, тут все равно все придется перестраивать. Трупов отрекшихся, раскиданных вокруг в живописных позах, я насчитал 29. Нет, события последних месяцев не прошли для меня бесследно. Раньше при виде такого количества обгорелых, местами обугленных человеческих тел, меня бы точно стошнило. А сейчас никаких эмоций, кроме положительных, я не ощущал. Трупы врагов всегда выглядят великолепно, а их кровь имеет божественный запах. Подумал я про себя. Эти твари еще легко отделались. «Статуя рассыплется, как только я уничтожу алтарь», — пояснила Ваеса. «Сейчас». Верховная жрица Кельфаты медленно подняла руки. Вокруг ее ладоней заклубилась тьма, а над алтарем в центре храма из воздуха соткался угольно-черный меч. Дочь некроманта резко опустила руки, и сотканное из первозданной тьмы оружие с противным хлюпающим звуком вонзилось в алтарь. Раздавшийся при этом жуткий замогильный стон, прокатившийся по залу липкой волной, казалось, впитал в себя боль всех замученных в храме жертв. Алтарь вздрогнул и оплыл, как брошенная в пламя печи свеча, оставив на каменных плитах пола кучу пожелтевших от времени костей. Статуя бога вздрогнула, покрылась сетью трещин и осыпалась. «Ваеса, я очень тебя попрошу». «Если в следующий раз ты задумаешь сделать что-то подобное, пожалуйста, заранее предупреди меня». В наступившей тишине слова Горма прозвучали, как пистолетный выстрел. «Я старый, больной человек, и подобные встряски не добавляют мне здоровья». Сатрап покачал головой, вздохнул и направился к выходу. «Ага, и я. Что ты?» — спросил я у побледневшего Эйнара. Видимо, ментальная атака издыхающего алтаря тоже не прошла для него бесследно. «Я, в смысле, тоже в следующий раз на улице подожду», – пожал плечами Джейс. «Где-нибудь в паре километров от ваших экспериментов». «Все, Дар!» – Ваиса повернула ко мне бледное лицо. «Белобрысый ублюдок не получит больше отсюда ни капли силы», – тихо произнесла она. «Что делаем дальше?» Было заметно, что уничтожение алтаря седьмого уровня, а именно такая информация проскочила в системном логе, далось магистру непросто. Черты лица заострились, из носа текла кровь, но взгляд... Во взгляде читалась неприкрытая радость. Похоже, богиня по достоинству оценила поступок своей верховной жрицы. «У тебя кровь». Я протянул женщине платок и обернулся к Эйнару. «Тех, что на улице, всех сюда». Полностью отличить и развесить на стенах. «Что? Как? Но...» «Гвоздями», — спокойно пояснил ему я. «Шина потряси, у него их много. И не дай, Харт, какая-то из тварей сорвется. Все ясно?» «Да, черный», — кивнул полутысячник и, крутанувшись на каблуках, отправился выполнять приказание. «Ты...» Я перевел взгляд на Ваесу. Когда он закончит, на каждого объятие Велены. Трое суток мучений, конечно, мало. Тяжело вздохнул я. Но будем считать, что этим тварям неслыханно повезло. Сделаю. На лице дочери некроманта не дрогнул и мускул. Отлично. Кивнул я. Заканчивайте тут поскорей. Через 2 часа выдвигаемся. На выезде из мертвого города, примерно в 100 метров от моста через Этел, прямо из брусчатки росло небольшое кривое дерево. Заходящее солнце позолотило его листву, и на фоне разрушенных домов и сгоревшего порта этот маленький кусочек жизни выглядел откровением. Да, в том мире, откуда я пришел, в противостоянии жизни и смерти всегда побеждает последнее. Но это там. А здесь? Я сделаю все, чтобы этот город снова стал «Жемчужное княжество». И чтобы больше никогда, никакая тварь не ступила в пределы его стен. Да, Вилл, ты прав. Этот мир действительно не такой большой. И слухи в нем разносятся быстро. Поэтому я очень надеюсь, что некоторые мрази теперь несколько раз подумают, прежде чем соваться на территорию моего княжества».